Фунтик Изюмов, Гарик Армагеддонов. Трое в лодке, не считая Искина. Читает Лана Лето. Человека делают счастливыми три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Иван Бунин. «Пошли, посмотришь, как я жил до знакомства с тобой». «Ты жил до знакомства со мной?» Футурама. Авторы выражают глубокую благодарность Ивану Сергеевичу Наковальному, предоставившему в наше распоряжение свой судовой журнал и черновые наброски путевых заметок. По словам Ивана Сергеевича, у него не получилось живописать. Тем с большим энтузиазмом взялись авторы за литературную обработку материала. «Мы ничего не прибавили и не убавили». Разве что так, чуточку приукрасили некоторые совершенно незначительные детали. Глава первая. Началось все достаточно банально. Всего лишь разорилась космическая транспортная компания «Пегас», где Иван Сергеевич Наковальнов работал пилотом. Компания была, несмотря на гордое название, тьфу, всего лишь 8 транспортников. Ну и, понятно, не выдержала конкуренции с серьезными монополистами. С другой стороны, компания оказалась застрахованной по всем правилам, а кто бы иначе позволил им летать? И разорение компании никак не отразилось на работниках. Всем выплатили причитающиеся жалования вместе со всеми надбавками и премиальными. А Ивану сделали вообще шикарное предложение – получить свою зарплату натурой. Ну, то есть намекнули ему, что все равно компания будет распродавать свои активы, все равно придется продавать их по бросовой цене, так не желает ли господин Наковальнов стать владельцем? Нет, не транспортника, конечно, куда там, но хотя бы разведывательного бота. Да, не корабль, но вполне пригоден для межзвездных путешествий. В пересчете на морские термины не корабль, а яхта. Достаточно серьезная, чтобы пересечь океан. В свое время компания приобрела его как неотъемлемую принадлежность огромного транспортника. Только куда его приткнуть, если для перевозки грузов он совсем не предназначен? Так и пылился на космодроме компании, лишь иногда используясь для вылета на пикники, не далее Солнечной системы. Так что с предложением? Надо сказать, разорение компании Иван Наковальнов принял двояко. С одной стороны, жалко терять работу, а с другой щекотало в душе чувство. А я говорил. Дело в том, что Иван уже несколько раз беседовал с управляющим компанией, объясняя, что так дело не пойдет, что нужно менять подход к поиску клиентов. Что у мелкой компании клиент должен быть эксклюзивный, особый, и груз должен быть особый, специфический. Что простого клиента запросто переманят дешевой ценой монополисты «Альфа» и «Молния». Управляющий был на полторы головы выше довольно высокого Ивана и вдвое его толще, что позволяло ему глядеть на всех сверху вниз, не только в прямом, но и в переносном смысле. Короче, управляющий считал себя самым умным во Вселенной. Он только кивал головой, и все оставалось без изменений. Ну вот, докивался. Но как быть с предложением? Целый день Иван мерил шагами свою комнату, бормоча вслух рассуждения. С одной стороны, шикарное предложение. Уж Иван точно знал, что космический бот стоит как минимум втрое больше, чем ему предложили. Как минимум. С другой стороны, положенных ему денег, разумеется, на целый бот не хватало, даже с учетом прошлых накоплений. То есть, если соглашаться, то придется брать кредит, залезать в долги. Но это же целый разведывательный бот. К вечеру Иван решился. Пусть будут долги, пусть будут кредиты. Все просто. Он берет бот и летит на нем. Ну, хотя бы на Вегу. От Земли всего-то 25 световых. Но Иван точно знал, что в окрестностях Веги пролегают серьезные межзвездные маршруты. Не то, что возле Солнца, которое едва ли тропинкой с настоящими космическими трассами связано. Вот там-то, у Веги, ему дадут за разведывательный бот настоящую цену. И прямо там он погасит кредиты и останется с выигрышем. Ха, заодно и проветрится, прошвырнется по крутым галактическим дорогам, а то по работе все больше рейсы из Земля, Альфа-Центавра, станция перегрузки товара. Считай, каботажное плавание, никакого удовольствия. Надо сказать, в свое время Иван с отличием закончил престижный ИКДД, Институт космолетчиков дальнего действия, из которого выходили знаменитые пилоты высшей категории, настоящие звездопроходцы, как говорится, покорители галактики и ее окрестностей. Но... Иван поморщился, вспоминая. Было дело. Отправился он с группой косморазведчиков в богом забытый уголок галактики на разведку. Разумеется, ни тебе навигационных карт, ни описаний. Одно слово — разведка. Ну и прямо после прыжка звездолет вляпался в гигантскую флуктуацию. Ой, что было! И в 16 местах обшивку пробило. Это бронированную обшивку косморазведывательного звездолета. И один двигатель взорвался к лешему, и бортовой скин от повреждения заикаться начал, и утечка кислорода на 80%. А хуже всего, что ему, пилоту, так ногу вывернуло, что он собственную пятку прямо перед носом видел. А сажать звездолет, между прочим, пришлось вручную. На первую подвернувшуюся планетку, которую заикающийся эскин признал достаточно пригодной, чтобы гравитация не расплющила. Чудом он тогда звездолет посадил. Чудом. Можно сказать, не посадил, а уронил, только аккуратно. Потеряв еще два двигателя при посадке. И то, что все разведчики уцелели, тоже чудо, не иначе. Ногу ему тогда как умели вправили. А умели плохо. Запросили помощь, обрисовали ситуацию. Ну, понятно, в такое место абы кто не сунется. Пока спасателей вызывали, пока запускали разведывательные капсулы для сканирования космических окрестностей, пока рассылали по этим окрестностям маячки, по которым могли бы ориентироваться спасатели, пока сами спасатели второй звездолет готовили. Месяца два он провалялся с вывернутой ногой, которую попытались друзья на свое место поставить. Да все неправильно выходило. А еще спасатели оказались из рептилоидов, которые тоже в человеческом организме ни уха ни рыла. Еще только через месяц попал он в добрые лапы человеческих эскулапов. Но те-то уж сделали все как надо. Благо, современная медицина на высоте, вот только легкое прихрамывание осталось на всю жизнь. И как потом Иван не доказывал, что это психосоматическое, что так-то он совершенно здоров, но те же врачи брать на себя ответственность категорически отказались. Нет, нет и нет. Никаких звездолетов, никаких пассажирских лайнеров, только торговый флот. Пенсию, конечно, назначили, медалью торжественно наградили, и все, живи как хочешь, отважный звездолетчик. Пришлось искать место. Не то чтобы пенсии не хватало, пенсия как раз была хорошая, но душа рвалась в космос. Пусть не звездопроходцем, пусть даже не на пассажирский лайнер, а только в торговый флот, но туда, к звездам. И вот фирма «Пегас». Иван думал, что это будет прекрасное продолжение космической карьеры. Куда там? Рутина и однообразие. Два скачка к Альфа-Центавра, разгрузка-погрузка, два скачка к Солнцу, погрузка-разгрузка. И все по новой. Скукотища. Да, решено. Он купит бот, отправится к Веге. Это сколько? Кажется, 12 прыжков. Там бот продаст, погасит кредит и... Что будет потом, Иван представлял плохо. Может, вернется на Землю, а может, найдется ему местечко на каком-нибудь корабле, курсирующем по галактике. Почему нет? Всякое в жизни бывает. И наступит новая жизнь, полная новых впечатлений и приключений. Иван зажмурился и мысленно отмахнулся. Не будем загадывать так далеко, будем поступать по обстоятельствам. И уже с раннего утра он бродил по космодрому, поджидая управляющего. И мысленно молился, чтобы управляющий не передумал, не отозвал своего такого заманчивого предложения. Нет, не передумал. Управляющий явился вовремя, вот только куда-то страшно спешил, а потому в разговоры не вдавался. Деньги готовы? Готовы. Переводи на вот этот счет. Угу, угу, есть. Отлично. Вот пакет документов на право владения ботом. Поздравляю. Вот и весь разговор. Но разве что Ивана несколько смутил хитрый блеск в глазах управляющего, когда он произнес свое «поздравляю». А может, показалось? Управляющий тяжело уселся в свой престижный флайер последней модели и умчался по неведомым делам, а Иван, как зачарованный, пошел к боту. Постоял рядом, потрогал рукой обшивку, даже погладил украдкой, надеясь, что никто не увидит, и, откашлявшись, громко приказал: «Трап!» И с радостью увидел, как трап пополз ему прямо под ноги. «Я рада приветствовать вас на борту, капитан!» — встретил его жизнерадостный женский голос. «Я не только капитан», — заметил Иван. «Я еще владелец». «Но у меня нет подобной информа... Прошу прощения, только что поступило обновление. Я рада приветствовать вас на борту, новый владелец, господин Иван Сергеевич Наковальнов». «Странно», — Иван растерянно почесал в затылке. «Когда меня приветствуют как капитана, оно как-то привычнее выходит». «Вам стоит только указать форму приветствия», — намекнул эскин. «Я буду твердо следовать указаниям». «Пусть будет капитан», — решился Иван. «В конце концов, так привычнее, да и владельцам, судя по всему, мне предстоит быть недолго». Отчего-то последняя фраза прозвучала грустно. «Да, капитан», — кратко ответил эскин, деликатно не влезая в расспросы. Ну что ж, Иван почувствовал себя увереннее. Капитаном он себя ощущал давно, а владельцем быть еще не привык. Ну что ж, давай знакомиться. Давно, еще со времен первых самостоятельных полетов, Иван взял за правило знакомиться с эскинами. Порой такое услышишь, что ни в одном техническом отчете не отыщется». «Рада знакомству», — чопорно ответил Искин. «Позвольте представиться. Искусственный интеллект серии ЛК. Порядковый номер 25-139-877-125. Пилотирую разведывательный бот с тем же номером». «Красивый номер», — согласился Иван. «Счастливый. На 25 начинается и на 25 заканчивается. Да еще внутри две семерки. Явно счастливый номер. А имя? Имя у тебя есть? Как-то же тебя называли?» «Называли», — согласился Искин. «Чаще всего... Эй, ты, как там тебя? Но бывало и односложно. Железяка, к примеру, или консерва. Прежнему хозяину казалось очень смешным сравнивать бот с консервной банкой». «Глупости», — буркнул Иван. «Вот что мы сделаем. Ты у нас серии ЛК? Значит, будешь... Лика. Коротко, ясно и по существу. Как тебе?» «Как хозяин назовет, так и будет», — вроде бы равнодушно ответил Искин, но Ивану послышались довольные нотки в голосе. «Значит, договорились», — подвел итог Иван. «А скажи-ка мне, Лика». Дальше разговор велся исключительно в технических терминах. Время разгона и торможения, скорость, дуга разворота, мощность маршевых и разгонных двигателей, вместимость, способность к автономному абаражированию, наличие средств связи, спасательные капсулы, компрессия и декомпрессия. И бог знает, какие еще подробности. Часа два Лика, можно сказать, исповедовалась, как и положено на исповеди, честно и искренне. Иван остался доволен. Правда, выяснилось, что буквально вчера бывший хозяин приказал полностью слить топливо из баков для разгонных и тяговых двигателей. На что Иван только головой покрутил. Вот же жук этот управляющий. Вот крохобор. Однако что-то подобное Иван предвидел, поэтому кредитов взял с запасом. И немедля отдал приказ о заправке, перечислив деньги соответствующим службам. А выглянув в иллюминатор, с удовольствием увидел, как пара юрких манипуляторов, нагруженных емкостями для топлива, уже торопятся по дорожкам космодрома. Кстати, а сколько у тебя наружных манипуляторов? 2 в рабочем состоянии и 1 разобран на профилактику, отрапортовала Лика. Согласно регламенту, в техническом помещении, но если капитан прикажет... Все нормально, успокоил Лику Иван. Профилактика – вещь нужная, тем более если согласно регламенту. Продолжать обслуживание. «Есть продолжать обслуживание!» Лихо откликнулся Искин, а на главном экране симпатичная девушка, по всей видимости изображавшая Лику, даже приложила 2 пальца к козырьку форменной фуражки. «Сработаемся!» – засмеялся Иван. Ему неожиданно стало легко и приятно. «Что с продуктами?» «То же самое, что и с топливом», – вздохнула Лика. «Эх, трясти мошной, так трясти!» – решился Иван. «Загружай по полной, я оплачу». «Алкоголя, как обычно, побольше?» – деловито уточнила Лика. «Почему это?» «А что еще на пикнике делать?» – вопросом на вопрос ответил Искин. «Какой пикник? Мы летим к Веге». «В дальний космос?» – голос у Лики дрогнул, а может, показалось? «Ну, не такой он уж и дальний», – проворчал Иван. «Но да, Солнечную систему мы покинем однозначно». «Я еще раз проверю все свои системы», – всерьез заволновалась Лика. «А насчет алкоголя? Нет, пару бутылок взять можно. Мало ли, может, старые друзья встретятся или отметить удачную сделку». Иван смутился. «Да, капитан», — четко ответил Искин. «Как прикажете, капитан». Не сказать, что дальнейшие приготовления были в лихорадочной суете, но неожиданно, получив разрешение на взлет, Иван почувствовал себя взволнованным. С чего бы? Неужели из-за того, что летит на своем корабле? То есть, тьфу, ботике. «Лика?» «Да, капитан». «Старт!» И Иван почувствовал, как слегка завибрировали стенки ботика, а потом вибрация мгновенно прекратилась. Взлетели. «Так держать!» «Есть так держать!» На главном экране мелькали цифры, схемы, графики, все привычное, знакомое, но нервишки все равно пошаливали. Иван бегло отсматривал показания. Все стабильно, стандартно, в зеленом секторе. «Есть 10 километров над поверхностью!» «Принял!» Ну, можно считать, первый этап прошел успешно. На эту высоту гражданские флайеры уже не поднимаются, разве что грузовые самолеты. «Есть 20 километров над поверхностью!» «Принял». Ну вот, можно считать, и от самолетов застрахован. Нет, конечно, и гражданским флайерам, и грузовым самолетам полеты над космодромом категорически запрещены, и ни один их бортовой Искин подобный приказ не нарушит, но лучше перестраховаться. Поэтому до 100 километров над поверхностью предписано двигаться на самой маленькой скорости. Самой маленькой из всех возможных. 40 километров. Принял. Главный экран. Все зеленое, безопасное. Окружающее пространство чисто. 60 километров. Принял. Уф, на самом деле можно уже вздохнуть с облегчением. Теперь точно ничего не случится. Нет, оно, конечно, и не должно было случиться, и не может случиться. Но поверьте опытному пилоту, все капитаны, какие ни есть, пока не взлетят до 60 километров над поверхностью, сидят, затаив дыхание. Все, без исключений. 80 километров. Принял. Да, и на этой высоте и выше болтаются всякие околоземные станции, научные и технические. Но если на космодроме разрешили старт, то будьте уверены, космическое пространство над космодромом чисто. И всем окружающим станциям дан сигнал. Внимание, не приближаться. Так что можно расслабиться. 100 километров. Начинаем прибавлять скорость. 1:10. Есть, капитан. Иван неожиданно хмыкнул. Как сильны привычки. Это для большегрузного транспортного корабля, заваленного под завязку товаром, который он водил в последнее время, рекомендовано прибавлять скорость 1:10. А для маленького ботика можно не стесняться. Лика, прибавляем скорость 1:3. Есть, капитан? На секунду на экране мелькнуло довольно миловидное лицо с приложенными двумя пальцами к форменной фуражке. И опять побежали цифры, графики, схемы. Все в зеленом цвете. Рассчитать наилучшую траекторию для выхода за пределы пояса Койпера и подготовки к прыжку. Есть, капитан. Расчет произведен, капитан. Отлично, тогда увеличение скорости 3:1. Есть, капитан. Кстати, Лика, ты не забыла включить искусственную гравитацию? Как можно? Искин голосом показала, что она даже испугалась такого предположения. Искусственная гравитация включена сразу после отрыва от Земли и регулируется раз в миллисекунду. Отлично. А то, знаешь, встану я с кресла, да и улечу на другой конец ботика. Хи-хи, четко по-военному ответила Лика, показывая, что шутку поняла и оценила. Увеличение скорости 10:1, решился Иван. Есть, капитан.